Иван Прач, фанданго для фортепиано, 1795 год. Исполняет на тангентенфлюгеле и рассказывает Елизавета Миллер. Иван Прач – один из многих композиторов в списке иностранцев, которых приглашали работать при Российском императорском дворе. В XVIII веке таких композиторов было очень много, но большинство из этих композиторов были итальянцами, а Иван Прач был чехом из Силезии, и основное его достижение в музыке – это первый самый сборник собранного русского музыкального фольклора, который он сделал вместе с Николаем Львовым, который стал такой основой для всей традиции собирательства русской народной музыки в XIX веке и дальше. Поэтому получается такая странная история. Чешский композитор при российском дворе пишет испанскую музыку для того, чтобы ее исполняли какие-то придворные, возможно, дамы, потому что он был как раз в Петербурге, ну, придворным композитором и учителем клавира. Когда мы говорим клавир в XVIII веке, мы говорим об очень широком спектре инструментов. Их было огромное количество. Это был период, когда новые инструменты, новые способы извлекать звук, новые принципы механики изобретались примерно с такой же скоростью, как в начале 20 века автомобили. И в то время сосуществовали такие инструменты, как клавесин, клавикорд, молоточковое фортепиано на разных этапах своего развития и с разными видами механики. Я исполнила это сочинение на инструменте, который вряд ли существовал в те годы в России, потому что этот инструмент достаточно редкий и специфический, но абсолютно совпадает со временем написания этой пьесы и дает интересные возможности для исполнителя. Этот инструмент называется тангентенфлюгель или тангентенклавир. Мы его зовем тангент для простоты. И в нем звукоизвлечение происходит не щипком, как у клавесина, не прижатием такой пластиночки, как у клавикорда, не молоточком, обклеенным кожей или фетром, как у молоточкового фортепиано, а в нем звук извлекается деревянными молоточками. И поэтому он обладает таким звонким, немножко цимбальным тембром. Кроме того, в нем предусмотрено некоторое количество регистров, которые достигаются с помощью самых разных средств заглушки, с помощью прокладок из разного материала, который становится между молотком и струной, удается извлекать совсем разные звуки. Он может звучать как хаммер-клавир, когда задвигается кожаная кулиса. Он может звучать еще более мягко, когда задвигается фетровая кулиса. В общем, это невероятно изобретательный инструмент, который просто провоцирует на эксперименты. И вот эта пьеса «Фанданго», которая состоит из самых разных отрывков разного характера и очень с яркими контрастами, мне показался выбор инструмента очень остроумным. Таких инструментов оригинальных в мире сохранилось около 20, а копий, в общем, немногим больше. Копия, которая существует в Московской консерватории, сделана замечательным бельгийским мастером Крисом Мане. И вот таким образом мы имеем действительно большую редкость. На нашем факультете возможность играть на этом инструменте, делать какие-то записи – это совершенно неочевидный факт.